Содержание. Виктор Кочетков. Жизнь и судьба неузнанного гения. Византизм и славянство. Храм и церковь. Письма отшельника. Письма о восточных делах. Православие и католицизм в Польше. Чем и как либерализм наш вреден. Грамотность и народность. О всемирной любви. Национальная политика как орудие всемирной революции. Как надо понимать сближение с народом. Конец содержания.